Этот кусок мяса, на котором Творцу угодно было начертать человеческий образ, это существо именовалось Кульковским. Высочайшее его благо, высшая пища его духа или пара животного заключалась в том, чтобы находиться при первом человеке в империи. В царствовании Екатерины он находился при Меньшикове. В царствовании Петра II при Долгоруком. Ныне же при Бероне. Так переходил он от одного первого человека в государстве к другому, не возбуждая ни в ком опасения на счет свой и ненависти к себе. Во всякое время, при всех переменах счастливый, довольный своей судьбой. Где был временщик, там и Кульковский. Привыкли говорить, что где Кульковский, там и временщик. Сделаться необходимую вещью, хоть плевательницею этого, вот в чем заключалась цель его помышлений и венец его жизни. И он достиг этой цели. От привычки видеть каждый день тоже бесстрастное, спокойное, покорное лицо, Берон скучал, когда занемогал Кульковский. Всякое утро и вечер первый человек в империи приветствовал его улыбкой, иногда и гримасой, которая всегда принималась за многоценную монету. А если герцог в добрый час расшучивался, то удостаивал выщипать из немногих волос Кульковского 2-3 седых волоса, которых у него еще не было. Знак этой милости, несмотря на боль, особенно радовал его. Для поощрения ж к дальнейшему ревностному служению иногда поручали ему первому повестить о награде или немилости, ниспосылаемых герцогом. Кроме того, во всю жизнь его давали ему еще при Екатерине одно важное поручение в Италию, но он, исполнив его весьма дурно, возвратился оттуда католиком. И веру свою переменил он от желания угодить первому человеку в Риме, то есть папе, которого туфли удостоился поцеловать за этот подвиг. О ренегатстве его, скрываемом им в Петербурге, только недавно узнала государыня и искала случая наказать его за этот поступок не как члена благоустроенного общества, а как получеловека, как шута. Надо, однако ж, присовокупить, что он имел достоинство молчать обо всем, что делалось в глазах его, и о чем не приказано ему было говорить, хотя б то было о прыщике, севшем на носу его светлости. Когда государыня у входа в манеж заметила Кульковского, она улыбнулась. Молдаванская княжна, взглянув на него, едва не захохотала. Сели в карету. Велено ехать на набережную Невы. Экипаж поравнялся с оградой дворика. Тут Анна Иоанновна по какому-то внутреннему побуждению обернулась направо, и в глаза ее блеснула под лучом полуденного солнца ледяная статуя. Государыня приказала остановить карету и, подозвав к себе герцога, ехавшего за нею в санях, спросила его, что за ледяная фигура видна на маленьком дворе. Кликнули грозно-то. «Что такое?» — угрюмо спросил герцог своего адъютанта, указывая на дворик. В этом вопросе подразумевалось: «Дурак! Что ты сделал?» Гроснот, не смутясь, отвечал: «Конюхи вашей светлости вылили для забавы ледяную статую». Ответ был услышан государыню. «Этот случай, — сказала она ласково Берону, — дает мне мысль построить ледяной дворец с разными фигурами, как то было при его величестве блаженной памяти», — прервал герцог. «С большими затеями, если можно. Да, кстати, мне хотелось проучить Кульковского, чтобы он вперед не целовал у папы туфлей. Сколько ему лет?» С прошлого месяца он начинает другой полвека.